Глава 17. Испытание. Обряд инициации обычно проводят в месяц, когда мальчику исполняется 14. Не все достойны его. Требуется мужчина, который должен поручиться за кандидата и дать ему имя. Он же должен найти дюжину других мужчин, которые согласятся с тем, что мальчик достоин и готов. Из разговоров солдат я много слышал об этой церемонии и знал достаточно о ее тяжести и избирательности, так что никогда не предполагал, что мне придется пройти через нее. Во-первых, никто не знал даты моего рождения. Во-вторых, среди моих знакомых не было ни одного мужчины, не говоря уж о 12, который счел бы меня достойным. Во всяком случае, так я тогда полагал. Но в одну из ночей по прошествии многих месяцев после испытания Галина я обнаружил, что моя кровать окружена одетыми в плащи и капюшоны фигурами. В глубинах темных капюшонов я заметил маски. Рассказывать о подробностях церемонии недопустимо. Но, полагаю, об одном я упомянуть все же могу. Через мои руки проходили живые существа. Рыбы, птицы или животные. И я решал, отпустить каждое из них на волю или же обречь на смерть. Во время моей церемонии ни одна живая тварь не была убита, и, следовательно, никто не пировал. Даже в моем тогдашнем состоянии я чувствовал, что вокруг меня и без того было довольно крови и смерти, чтобы хватило на всю жизнь, и отказался убивать руками или зубами. Но мужчина все-таки решил даровать мне имя, так что, по-видимому, мой выбор не вполне разочаровал его. Древний язык, которому принадлежит мое мужское имя, не имеет письменности, поэтому написать его я не могу. И я не нашел никого, кому бы я пожелал назвать его. Но его значение, полагаю, я могу привести. Катализатор. Изменяющий. Я пошел прямо в конюшни к кузнечку, а потом к угольку. Горечь, которую я испытывал при мысли о завтрашнем дне, так сильно давила на мою душу, что мне стало дурно, и я стоял в стойле уголька, уткнувшись лбом в ее холку. Меня мутило. Таким меня застал барич. Я ощутил его присутствие, услышал ровный стук его шагов, когда он шел к конюшне. А потом он внезапно остановился у стойла уголька. Я чувствовал, что он смотрит на меня. «Ну, что теперь?» — сипло спросил барич. В его голосе прозвучала усталость. Усталость от меня и моих многочисленных бед. Не чувствуя себя таким несчастным, моя гордость заставила бы меня собраться и заявить, что все в порядке. Вместо этого я пробормотал в шкуру уголька. «Завтра Галин собирается испытывать нас». «Знаю. Он потребовал совершенно неожиданно, чтобы я приготовил ему лошадей для этого идиотского плана. Я бы отказался, но у него была бумага с королевской печатью, удостоверяющая его полномочия. Мне известно лишь, что ему нужны лошади». «Так что и не спрашивай», — отрезал барич в ответ на мой взгляд. «Я и не стал бы», — сказал я ему мрачно. «Либо я докажу Галину, что чего-то стою без всяких уловок, либо не стоит и пытаться». «У тебя вообще нет шансов выдержать его испытание?» Барич говорил будничным тоном, но я чувствовал, что он внутренне готов услышать от меня горькую правду. «Никаких», — бросил я без всякого выражения, и мы оба некоторое время молчали, прислушиваясь к окончательному звуку этого слова. «Что ж», — барич откашлялся и подтянул пояс. «Тогда заканчивай с этим поскорее и возвращайся сюда. Не похоже, чтобы у тебя плохо шли остальные уроки. Никто не может надеяться, что ему будет удаваться все, за что бы он ни взялся». Он пытался представить мой провал в силе как нечто незначительное. «Наверное. Ты присмотришь за кузнечиком, когда меня не будет?» «Присмотрю». Он отвернулся было, потом почти неохотно вновь посмотрел на меня. «Как сильно эта собака будет скучать без тебя?» Я слышал его другой вопрос, но постарался обойти его. «Не знаю. Я так часто оставлял его во время этих уроков, что, боюсь, он и вовсе не будет скучать». «Сомневаюсь», — задумчиво проговорил барич и пошел прочь. «Очень сильно сомневаюсь», — добавил он проходя между рядами стоил. Я знал, что он знает. И что зол на меня не только за то, что мы с кузнечиком связаны, но и за то, что я отказываюсь признать это. Как будто признавшись, я предоставлю ему свободу выбора, пробормотал я угольку. Я попрощался со своими животными, пытаясь передать кузнечику, что пройдет несколько кормежек и ночей, прежде чем он снова увидит меня. Он крутился волчком и вилял хвостом и убеждал, что я должен взять его и что он пригодится мне. Он уже был слишком большой, чтобы взять его на руки и приласкать. Я сел, кузнечик взгромоздился мне на колени. Он был таким теплым и крепким, таким близким и настоящим. На мгновение я почувствовал, насколько он был прав, потому что я действительно буду нуждаться в нем, чтобы найти силы пережить провал. Но я напомнил себе, что кузнечик будет здесь, будет ждать, когда я вернусь, и я обещал ему, что тогда он получит несколько дней моего времени в свое полное распоряжение. Я возьму его на долгую охоту, на которую раньше у нас никогда не находилось времени. «Сейчас?» — предложил он. «Скоро», — обещал я. Потом я вернулся в замок, чтобы упаковать смену белья и немного еды в дорогу. Наутро все было очень пышно, помпезно и, на мой взгляд, бессмысленно. У остальных испытуемых, казалось, было приподнятое настроение. Из нас восьмерых, отправляющихся в путь, я был единственным, на кого не произвели особого впечатления лошади, рывшие копытом землю от нетерпения и 8 закрытых паланкинов. Под любопытными взглядами 6 десятков человек Галин выстроил нас и завязал нам глаза. Большинство из собравшихся во дворе были родственниками учеников, их знакомыми или просто зеваками. Галин произнес короткую речь. Речь, по-видимому, была обращена к нам, но говорилось в ней лишь о том, что мы и так знали. Нас отвезут в разные места и оставят там. Мы должны сотрудничать при помощи силы, чтобы найти обратный путь в замок. И если мы преуспеем, то станем отрядом и будем служить во славу нашего короля и сможем отражать нападение пиратов красных кораблей. Последние слова произвели большое впечатление на наблюдателей. Я слышал в толпе одобрительное бормотание, когда меня с завязанными глазами вели к паланкину и помогали забраться внутрь. Там, в паланкине, пришлось провести весь день, ночь и еще несколько часов. Это было безрадостное путешествие. Носилки трясло, и так как я не мог сделать и глотка свежего воздуха или посмотреть в окно, чтобы отвлечься, меня скоро укачало. Человек, который вел лошадей, поклялся молчать и держал свое слово. Ночью мы ненадолго остановились. Я получил скудный ужин, хлеб, сыр и воду, а потом снова влез в паланкин, и тряска возобновилась. Примерно в середине следующего дня мы, наконец, остановились. Мне снова помогли вылезти. Ни слова не было произнесено, и я стоял на сильном ветру, совершенно закостеневший, с раскалывающейся от боли головой и завязанными глазами. Услышав, что лошади отъезжают, я решил, что достиг места назначения и стал снимать повязку. Галин туго затянул узел, и мне пришлось повозиться. Я стоял на поросшем травой склоне. Мой сопровождающий быстро удалялся по направлению к дороге, которая велась у подножия холма. До моих колен поднималась высокая трава, высохшая за зиму, но зеленая у основания. Я видел и другие поросшие травой холмы с камнями, торчавшими на склонах, и полоски леса, скрывавшие их подножие. Я пожал плечами и повернулся, чтобы взять свои вещи. Холмы вокруг мешали осмотреться, но с востока доносился запах моря и низкого прилива. Мне не давало покоя ощущение, что эта местность знакома мне. Не то чтобы прежде я бывал именно здесь, но что-то казалось знакомым. Я повернулся и увидел на западе пик часового. Его двойную острую вершину ни с чем не спутаешь. Я снимал копию с карты Федврина меньше, чем год назад, и автор избрал характерную вершину пика часового как мотив для декоративного обрамления. Так, море там, часовой здесь, и внезапно у меня внутри что-то оборвалось. Я понял, где нахожусь, неподалеку от кузницы. Я быстро повернулся, чтобы осмотреть окружающие склоны, лес и дорогу. Никаких признаков жизни. Почти в отчаянии я прощупал окрестности, но обнаружил только птиц, мелкую дичь и одного оленя, который поднял голову и фыркнул, не понимая, что же я такое. На мгновение я почувствовал облегчение, но потом вспомнил, что присутствие перекованных так не засечь. Я двинулся вниз туда, где на склоне холма сгрудилось несколько валунов, и спрятался среди них. Не от холодного ветра, день обещал скорый приход весны, а чтобы не маячить на открытой взором вершине. Я попытался трезво обдумать, что делать дальше. Галин приказал нам оставаться на том месте, где нас высадят, медитируя и раскрываясь навстречу силе. И на протяжении следующих двух дней мастер попытается войти в контакт с нами. Ничто так не лишает мужчину мужества, как ожидание провала. Я не верил, что Галин в самом деле попытается связаться со мной. А даже если он это сделает, вряд ли я получу четкие указания. Не верил я и в то, что место, которое он избрал для меня, было безопасным. Не в силах думать ни о чем другом, я встал снова, огляделся, чтобы проверить, не наблюдает ли кто-нибудь за мной, а потом двинулся вперед к запаху моря. Если я правильно сориентировался на местности, то с берега можно увидеть остров Оленьий Рог, а в ясную погоду и щит. Даже одного из них будет достаточно, чтобы понять, как далеко я на самом деле нахожусь от кузницы. По дороге я говорил себе, что всего лишь хочу проверить, как долго мне придется идти назад в Оленьий замок. Только дурак мог вообразить, что перекованные все еще представляют какую-то опасность. Конечно же, за зиму они вымерли или слишком ослабели от голода, чтобы представлять угрозу. Россказни о том, что они сбиваются в банды головорезов и грабителей, пустые сплетни. Я не боюсь. Просто хочу понять, куда меня занесло. Если Галин действительно свяжется со мной, то ему все равно, где именно я нахожусь. Он бесчетное количество раз заверял нас, что дотягивается силой до определенного человека, а не места. Не все ли ему равно, где искать меня, на побережье или на верхушке горы? Вечером я стоял на каменистых скалах, глядя на море. Остров Оленьий Рог и темное пятно, которое должно быть щитом, чуть дальше. Я был немного севернее кузницы. Дорога домой по побережью пройдет как раз через развалины города. Эта мысль не успокаивала. Итак, что теперь? К вечеру я вернулся назад, на холм, и свернулся клубком между двумя валунами. Несмотря на мои сомнения, я решил ждать вызова там, где меня оставили. В конце концов, это место ничуть не хуже любого другого. Я съел хлеб и соленую рыбу и выпил немного воды. Среди моей поклажи был запасной плащ. Я завернулся в него и решительно отказался от мысли разжечь огонь. Даже крошечный костерок послужит маяком для любого, кто будет проезжать по дороге у подножия холма. Вряд ли что-нибудь может вгонять в смертную тоску вернее, чем напряженное ожидание. Я пытался медитировать, чтобы раскрыться навстречу силе Галина, дрожа от холода и отказываясь признать, что я испуган. Ребенок во мне постоянно воображал темные фигуры в лохмотьях, беззвучно подкрадывающиеся ко мне со всех сторон. Перекованных, которые побьют и убьют меня за мой плащ и еду в сумке. Когда возвращался от берега, я срезал себе палку и теперь вцепился в жалкое оружие обеими руками. Иногда, несмотря на страх, меня одолевала дремота, но в снах мне все время являлся Галин, злорадствующий по поводу моего провала, а перекованные надвигались на меня, и каждый раз я просыпался и в ужасе оглядывался вокруг, проверяя, не обернулись ли мои кошмары явью. Я встретил рассвет. Лучи восходящего солнца просвечивали меж деревьев и проспал все утро беспокойным сном. После полудня я чувствовал себя настолько измотанным и усталым, что у меня не осталось сил на тревоги и страхи. Я развлекал себя тем, что прощупывал дикую жизнь на склоне. Мыши и певчие птички были в моем сознании всего лишь яркими искорками голода, кролики немногим больше. Лису переполняло вожделение. Она искала себе пару. а где-то вдалеке олень сдирал пушок со своих рогов с той же целеустремленностью, с какой кузнец стучит молотом по наковальне. Вечер был очень долгим. Наступила ночь, а я так и не почувствовал даже легчайшего прикосновения силы, и смириться с этим мне было тяжело. Или Галин не звал, или я не слышал его. В темноте я съел хлеб и рыбу и сказал себе, что отсутствие контакта не имеет значения. Некоторое время я пытался поддерживать в себе злость, но в холоде и мраке отчаяния она не желала разгораться. Я был уверен, что Галин обманул меня, но я никогда не смог бы доказать это даже самому себе. Теперь до конца жизни меня будут терзать сомнения, справедливо ли было его презрение ко мне. Я прислонился спиной к камню, положил палку на колени и решил спать. Мои сны были запутанными и горькими. Регал стоял надо мной, а я снова был ребенком, спящим в соломе. Он смеялся, а в руке его был нож. Верити пожимал плечами и улыбался мне виноватой улыбкой. Чейд отвернулся от меня, разочарованный. Молли улыбалась Джеду, забыв о моем существовании. Барич держал меня за грудки и тряс, говоря, чтобы я вел себя как мужчина, а не как животное. Но я лежал на соломе, на старой рубашке и грыз кость. Мясо было отменным, и я не мог думать ни о чем другом. Мне было очень уютно, пока кто-то не открыл дверь конюшни и не оставил ее приоткрытой. Противный ветерок пробрался ко мне по полу конюшни, мне стало холодно, и я с рычанием поднял голову. Я почуял Барича и Эль. Барич медленно прошел сквозь темноту и пробормотал. «Все в порядке, кузнечик», проходя мимо меня. Я опустил голову, когда он начал подниматься по ступенькам. Внезапно раздался крик, и по лестнице кувырком свалились люди. Они боролись, падая. Я вскочил на ноги, рыча и лая. Они свалились почти на меня. Я получил удар сапогом, вонзил зубы в ногу и сжал челюсти. Я схватил скорее сапог и штанину, чем тело. Но человек зашипел от ярости и боли и ударил меня. Нож вошел мне в бок. Я сжал зубы сильнее и держал ногу, рыча. Остальные собаки проснулись и лаяли, лошади бились в стойлах. «Мальчик! Мальчик!» — звал я. Я чувствовал, что он со мной, но он не шел. Чужой легнул меня, но я не отпускал. Барич лежал на соломе, и я чувствовал запах его крови. Он не шевелился. Я рычал с полным ртом. Я слышал, как старая рыжая бросается на дверь наверху, тщетно пытаясь пробиться к хозяину. Снова и снова нож вонзался в меня. Я последний раз крикнул мальчику, но больше держаться уже не мог. Нога отшвырнула меня, я ударился о стенку стойла. Я тонул. Кровь была у меня во рту и в ноздрях. Боль в темноте. Я подполз ближе к Баричу. Сунул нос ему под руку. Он не шевелился. Голоса и свет приближались. Я проснулся на темном склоне горы, сжимая палку так крепко, что руки мои онемели. Ни на мгновение я не подумал, что это сон. Я не мог перестать чувствовать лезвие ножа между ребрами и вкус крови во рту. Воспоминания приходили снова и снова. Дуновение холодного воздуха, нож, сапог, вкус крови врага во рту и вкус собственной крови. Я пытался понять, что же видел кузнечик. Кто-то был наверху, на лестнице Барича, ждал его. Кто-то с ножом. И Барич упал, и кузнечик почуял кровь. Я встал и собрал свои вещи. Тонким и слабым было теплое маленькое присутствие кузнечика в моем сознании, но оно было. Я осторожно попытался коснуться его и остановился, поняв, сколько сил ему пришлось бы затратить, чтобы узнать меня. «Тихо, лежи тихо. Я иду». Мне было холодно, и мои колени дрожали, но спина была скользкой от пота. Я ни на секунду не усомнился в том, что надо делать. Я быстро спустился с горы на дорогу. Это была тропа, которой иногда пользовались торговцы, и я знал, что если я пойду по ней, она постепенно соединится с дорогой, которая тянулась вдоль побережья. Я пойду по тропе, я найду дорогу вдоль берега, я доберусь домой. И если Эда будет благосклонна ко мне, я поспею вовремя, чтобы помочь кузнечику и Баричу. Я шел быстро, не разрешая себе бежать. Так я доберусь до места гораздо быстрее, чем если помчусь бегом через темноту. Ночь была ясной, путь прямым. Лишь один раз у меня промелькнула мысль, что я только что поставил крест на всех попытках доказать способность к силе. Все, чего мне стоило обучение, время, усилия, боль, все теперь полетело коту под хвост. Но я никак не мог сесть и еще целый день ждать вызова. Чтобы открыть сознание для возможного прикосновения силы Галина, мне пришлось бы очистить разум от тоненькой ниточки кузнечика. Я не мог. Когда все это легло на весы, кузнечик перевесил силу. Кузнечик и Барич. Почему Барич? Кто мог ненавидеть его так сильно, чтобы устроить засаду? И прямо у его дверей. Так же ясно, как если бы я докладывал Чейду, я начал собирать факты воедино. Это был кто-то, знавший его достаточно хорошо, включая место, где он живет. Тем самым можно было отклонить случайное оскорбление в городской таверне. Нападавший запасся ножом, а значит, не собирался просто побить Барича. Нож был острым, и владелец знал, как им пользоваться. Воспоминание заставило меня передернуться. Таковы были факты. Отталкиваясь от них, я начал осторожно строить предположения. У кого-то, кто хорошо знал привычки Барича, была серьезная обида на него, достаточно серьезная, чтобы убить. Мои шаги внезапно замедлились. Почему кузнечик не знал о человеке, ждущем там, наверху? Почему рыжая не подняла шум, когда он вошел? Проскользнуть мимо собак на их собственной территории мог только человек, хорошо умеющий подкрадываться. Галин. Нет, я только хотел, чтобы это был Галин. Я отказывался поверить этому выводу. Физически Галин не мог соперничать с Баричем, и он знал это. Даже с ножом в темноте, когда Барич полупьян и застигнут врасплох. Нет, у Галина был повод, но он не мог осуществить свое намерение. Сам не мог. Стал бы он посылать другого? Я обдумал это и решил, что не знаю. Надо подумать еще. Барич не был миролюбивым человеком. Галин был самым злостным его врагом, но не единственным. Снова и снова я тасовал факты, пытаясь прийти к твердому решению, но их было недостаточно. По дороге мне встретился ручей, я выпил воды и пошел дальше. Лес становился гуще, и луна по большей части пряталась за деревьями, что росли вдоль дороги. Я не повернул назад. Я шел вперед, пока моя тропа не влилась в дорогу, идущую вдоль побережья. Так ручей впадает в реку. Я двинулся на юг, и широкая дорога отливала серебром в лунном свете. Всю ночь я шел, размышляя на ходу. Когда первые робкие щупальца восходящего солнца начали возвращать краски темным обочинам, я почувствовал себя невероятно усталым и загнанным. Моя тревога была грузом, который я не мог сбросить. Я вцепился в тонкую нить тепла, которая говорила мне, что кузнечик еще жив. Я беспокоился о Бариче, поскольку не мог понять, насколько серьезно он ранен. Кузнечик чуял его кровь, так что по меньшей мере один раз его ударили ножом. А падение с лестницы? Я пытался отогнать тревогу. Я никогда не мог даже вообразить, что Барича могут вот так пырнуть ножом в собственной конюшне, не говоря уже о том, что я буду чувствовать, если это случится. Я не могу даже подобрать название этому чувству. Просто пустота, подумал я. Пустота и усталость. Я немного поел на ходу и наполнил из ручья бурдюк для воды. Позже небо затянулось облаками, начал накрапывать дождь. Но к середине дня неожиданно снова разведнелось. Я шел вперед. Я думал, что на торной дороге, что тянулась вдоль побережья, будут другие путники, но не встретил никого. Когда стало смеркаться, дорога свернула к прибрежным скалам. С берега я увидел то, что осталось от кузницы. Развалины городка темнели по другую сторону небольшой бухты. От жутковатого спокойствия этого места бросало в дрожь. Ни одного дымка не поднималось от разрушенных домов, в гавани не было ни лодок, ни кораблей. Я знал, что дорога поведет меня прямо через развалины. Меня не привлекла эта мысль, но теплая нить жизни кузнечика вела вперед. За спиной раздались шаркающие шаги. Только долгие тренировки уход спасли меня. Не раздумывая ни секунды, я резко развернулся, одновременно поднимая палку, и на широком круговом замахе угодил по челюсти одному из тех, кто подобрался ко мне со спины. Остальные отступили. Трое. Все перекованные, пустые, как камень. Тот, которого я ударил, катался по земле и вопил. Никто, кроме меня, не обращал на него никакого внимания. Я снова ударил его палкой, на сей раз по хребту. Он закричал громче и забился в конвульсиях. Времени для раздумий не оставалось, и все же меня удивили собственные поступки. Я знал, разумно убедиться в том, что поверженный враг действительно обезврежен, но никогда бы не смог ударить воющую собаку. А именно так я поступил с этим человеком. Но драться с перекованными было все равно, что сражаться с призраками. Я не ощущал присутствия ни одного из них. У меня не было никакого чувства боли, которую я причинил раненому человеку, никаких отзвуков его ярости или страха. Бить его было все равно, что захлопнуть дверь. Насилие есть, но нет пострадавших. Я снова ударил перекованного, чтобы убедиться, что он не схватит меня, если я перепрыгну через него. Я размахивал посохом, удерживая троих уцелевших на расстоянии. Они казались оборванными и голодными, но я чувствовал, что для них не составит труда догнать меня, если я побегу. Я уже устал, а они были голодны, как волки. Они будут преследовать меня, пока я не упаду. Один подошел слишком близко, и я нанес ему скользящий удар по запястью. Он выронил ржавый рыбный нож и с визгом прижал пострадавшую руку к груди. И снова двое остальных не обратили никакого внимания на чужую боль. Я отпрыгнул назад. «Что вы хотите?» — спросил я их. «Что у тебя есть?» — вопросом ответил один из них. Он говорил с трудом. Голос его дребезжал, как будто им давно не пользовались. Слова были полностью лишены какой-либо интонации. Перекованный медленно обходил меня по широкой дуге, заставляя поворачиваться. «Говорящий мертвец», — подумал я и не смог остановить эту мысль, эхом повторявшуюся в моем сознании. «Ничего», — выпалил я, отвлекая его разговором, чтобы удержать на расстоянии. «У меня нет ничего для вас. Ни денег, ни еды, ничего. Я потерял все мои вещи там, на дороге». «Ничего», — сказал второй. «Я только теперь понял, что это некогда была женщина. Теперь это была пустая, злобная кукла, чьи тусклые глаза внезапно загорелись алчностью, когда она сказала: «Плащ. Хочу твой плащ». Похоже, она обрадовалась, что ей удалось сформулировать эту мысль, и торжество немного отвлекло ее. Я воспользовался этим, чтобы ударить перекованную по голени. Женщина посмотрела вниз как бы озадаченно и продолжала ковылять вокруг меня. «Плащ», — эхом отозвался второй перекованный. Мгновение они сверлили взглядом друг друга, пока их неповоротливые мозги осознавали появление нового противника. «Мне. Мой», — добавил мужчина. «Нет. Убью», — спокойно сказала женщина. «И тебя убью», — напомнила она мне и снова подошла достаточно близко. Я замахнулся на нее посохом, но она отскочила назад и попыталась ухватиться за него. Я резко развернулся, и как раз вовремя. Тот, которому досталось по запястью, уже подбирался ко мне. Я со всей силы снова ударил его, отскочил назад и помчался по дороге. Я бежал неловко, сжимая в одной руке палку, а другой сражаясь за застежкой моего плаща. Наконец она расстегнулась, и я отбросил плащ, продолжая бег. Слабость в ногах сказала мне, что это мой последний шанс. Но несколькими мгновениями позже они, видимо, добежали до плаща, потому что я услышал сердитые крики и вопли. На бегу я взмолился, чтобы все четверо увлеклись дележом добычи и отстали. Впереди был поворот, не резкий, но все же достаточно крутой, чтобы скрыть меня от глаз преследователей. И все же я еще долго мчался со всех ног, потом перешел на трусцу и бежал сколько мог, прежде чем решился оглянуться. Дорога за моей спиной была широкой, и пустой. Я заставил себя идти дальше, но увидел подходящее место и свернул с дороги. Я нашел густые заросли куманики и протиснулся в самую середину. Дрожа от изнеможения, я присел на корточки в чаще колючего кустарника и весь обратился вслух, чтобы уловить какие-нибудь звуки погони. Я сделал несколько маленьких глотков воды и постарался успокоиться. У меня не было времени для такой задержки. Я должен был вернуться в Оленей замок, но я не смел высунуть носа. Мне до сих пор кажется невероятным, что я сумел заснуть там, но именно так и вышло. Пробуждение было долгим и тяжелым. Голова моя кружилась, в полусне я был уверен, что выздоравливаю после серьезного ранения или долгой болезни. Ресницы мои слиплись, губы распухли, во рту был противный кислый вкус. Я заставил себя открыть глаза и озадаченно огляделся. Свет угасал. Облака закрыли луну. Накануне я так вымотался, что свернулся в колючих кустах и спал, несмотря на боль от множества вонзившихся в меня шипов. С большим трудом я выбрался наружу, оставив в куманике клочки одежды, волос и кожи. Я вышел из убежища осторожно, словно испуганный зверь, не только прощупывая окрестности, насколько позволяли мои чувства, но еще и принюхиваясь и оглядываясь. Я знал, что не обнаружу перекованных прощупыванием, но надеялся увидеть их глазами лесной живности. Но вокруг было спокойно. Я осторожно вышел на дорогу. Она была широкой и пустой. Я посмотрел разок на небо и двинулся к кузнице, держась у обочины там, где тени от деревьев были гуще. Я пытался двигаться быстро и бесшумно, но и то, и другое у меня получалось не так хорошо, как хотелось. Теперь я уже не мог думать ни о чем, кроме опасности вокруг и необходимости скорее вернуться в замок. Жизнь кузнечика стала едва уловимой тоненькой ниточкой. Думаю, что единственным чувством, которое я испытывал на самом деле, был страх, заставлявший меня постоянно прощупывать лес по обе стороны дороги и оглядываться. Была уже полная тьма, когда я появился на склоне, с которого была видна кузница. Некоторое время я стоял, глядя вниз в поисках каких-нибудь признаков жизни, потом заставил себя идти дальше. Поднялся ветер, немного разогнал облака и подарил мне проблески лунного света. С его стороны это был коварный поступок, от которого мне вреда было не меньше, чем помощи. В переменчивом свете тени по углам заброшенных домов двигались, а в уличных лужах неожиданно проявлялись отражения, блестящие, словно сталь клинка. Но на самом деле никто не ходил по улицам кузницы. В бухте не было кораблей. Ни из одной трубы не поднимался дымок. Нормальные жители покинули город вскоре после того рокового набега, и, по-видимому, так же поступили и перекованные, когда у них не осталось больше воды и еды. Никто не брался отстраивать город заново, а долгие зимние штормы и приливы почти довершили то, что начали красные корабли. Только бухта казалась почти нормальной, если не считать пустых причалов. Волнорезы все еще вдавались в залив, как руки, оберегающие пристань. Но здесь больше нечего было защищать. Я пробирался по развалинам, которые некогда были кузницей. Проходя мимо дверей, повисших на разбитых рамах, и мимо полусгоревших зданий я покрывался гусиной кожей вовсе не от холода. Было облегчением отойти от пахнущих плесенью пустых домов и встать на верфях, возвышающихся над водой. Дорога шла прямо к докам, извиваясь вдоль бухты. Плечо грубо обработанного камня некогда защищало дорогу от жадного моря, но зимние штормы, приливы и отсутствие человека разрушили его. Камни расшатались. Плавучий лес, вынесенный приливом на берег, загромождал пляж. Некогда повозки с железными болванками тянулись по этой дороге к ожидающим их кораблям. Я шел вдоль волнореза, который казался таким прочным издали, и видел, что если его не починить, он выстоит еще, может быть, одну-две зимы, а потом море возьмет свое. Сквозь облака просвечивали редкие звезды. Время от времени обнажалась и неуловимая луна, и в ее неверном свете я мог видеть гавань. Шелест волн был подобен дыханию одурманенного гиганта. Это была ночь из сна. И когда я посмотрел на воду, призрак красного корабля прорезал лунную дорожку, двигаясь к бухте кузницы. Корпус его был длинным и гладким, паруса спущены. Корабль скользнул в гавань. Корпус и нос были ярко-алыми, и казалось, что корабль плывет по реке свежепролитой крови, а не по соленой воде. В мертвом городе за моей спиной никто не издал предупредительного крика. На волнорезе я был как на ладони, но стоял остолбенев и с дрожью таращился на призрак, пока скрип уключен и плеск воды под веслами не сказали мне, что корабль настоящий. Я упал плашмя на волнорез, потом соскользнул в валуны и плавник. От ужаса я едва мог дышать. Вся кровь прилила к голове, стуча в висках, в легких не было воздуха. Мне пришлось сжать голову руками и закрыть глаза, чтобы снова обрести контроль над собой. К этому времени тихие звуки, которые должен издавать даже таящийся корабль, стали слабыми, но отчетливыми. Послышался кашель, весло загремело в уключине, что-то тяжелое стучало о палубу. Я ждал какого-нибудь крика или команды, означавшей, что я обнаружен, но не было ничего. Тогда я осторожно выглянул сквозь побелевшие корни, прибитого к берегу дерева. Все было тихо, не считая того, что корабль подходил все ближе и ближе, а гребцы вели его в гавань. Весла поднимались и падали, двигаясь почти бесшумно. Вскоре я мог расслышать, как пираты разговаривают на языке, похожем на наш, но речь их была такой грубой, что я едва мог разобрать значение слов. Мужчина перескочил через борт с линем в руках и побрел к берегу. Он привязал корабль на расстоянии не больше, чем две длины корабельного корпуса, от того места, где, затаившись между валунами и корягами, лежал я. Двое других выскочили с ножами в руках и взобрались на волнорез. Они побежали по дороге в противоположных направлениях, чтобы занять наблюдательные посты. Один из них встал на дороге почти прямо надо мной. Я сделался маленьким и неподвижным. Я держался за кузнечика в своем сознании. Так ребенок прижимает к груди любимую игрушку, пытаясь спастись от ночных кошмаров. Я должен был вернуться домой, к кузнечику, и потому не мог позволить пиратам обнаружить меня. Убежденность, что мне необходимо во что бы то ни стало выполнить первую задачу, каким-то образом облегчала вторую. Люди поспешно спускались на берег. Все выглядело так, словно они заняты привычным делом. Я не мог взять в толк, зачем они причалили в кузнице, пока не увидел, как пираты выгружают опустевшие бочки из-под пресной воды. Пустые бочки катились по мостовой, и я вспомнил колодец, мимо которого проходил. Часть моего сознания, принадлежавшая Чейду, заметила, что они должны были очень хорошо знать кузницу, чтобы причалить почти точно напротив этого колодца. Не в первый раз этот корабль останавливался здесь набрать воды. «Отрави колодец, прежде чем уйдешь», — предложил бы Чейд. Но у меня не было ничего подходящего для этой задачи и никакого мужества на что-то большее, чем просто прятаться среди валунов. Остальные сошли с корабля и разминали ноги. Я услышал спор между мужчиной и женщиной. Он хотел развести костер из плавника, чтобы поджарить немного мяса. Она запрещала, утверждая, что они отплыли недостаточно далеко, и что огонь будет слишком заметным. Раз у них было свежее мясо, значит, они выехали недавно и не издалека. Женщина дала разрешение на что-то другое. Я не разобрал на что, но вскоре увидел, как пираты выгружают два полных бочонка. Еще один человек вышел на берег с целым окороком на плече и бросил его на одну из поставленных на попа бочек. Мясо с характерным стуком шлепнулось на доски. Человек вытащил нож и начал отрезать большие ломти, в то время как его товарищ открывал второй бочонок. Они собирались задержаться на стоянке надолго. А если пираты действительно разожгут костер или останутся до рассвета, тень от бревна, где я притаился, перестанет быть сколько-нибудь надежным убежищем. Мне надо было выбираться из укрытия. Сквозь гнезда песчаных блох и куче морских водорослей, между бревнами и камнями, я полз на животе по песку и крупному гравию. Я готов был поклясться, что каждая коряга цеплялась за меня, и каждый камень преграждал мне путь. Волны с шумом разбивались о скалы, и ветер разносил блестящие брызги. Я скоро промок. Я пытался двигаться в такт звуком волн, чтобы скрыть шум от моего продвижения. Кое-где на камнях торчали зубастые кустики куманики, песок забивался в раны на руках и коленях. Мой посох превратился в непосильную ношу, но я не мог бросить свое единственное оружие. Спустя некоторое время я перестал слышать голоса пиратов и осмелился встать. Не распрямиться в полный рост, но двигаться уже не ползком, а на четвереньках, перебежками от камня к бревну. Наконец я взобрался на дорогу и все так же на полусогнутых пересек ее. Оказавшись в тени обвалившегося пакгауза, я встал, прижимаясь к стене, и огляделся. Все было тихо. Я рискнул сделать два шага к дороге, но отсюда по-прежнему не было видно ни корабля, ни часовых. Возможно, это означало, что они тоже не могут меня видеть. Я вздохнул, успокаиваясь. Я попытался нащупать кузнечика, как некоторые люди похлопывают по своим кошелькам, чтобы убедиться, что их деньги на месте. Я нашел его, но слабого и тихого, а его сознание было похоже на пруд с застывшей водой. «Я иду», — шепнул я, боясь побудить его к какому-нибудь усилию, и снова двинулся вперед. Ветер не утихал, и моя пропитавшаяся потом и солеными брызгами одежда прилипла к телу и терла. Я был голоден, замерз и устал. Идти в мокрых сапогах было настоящее мучение, но у меня и мысли не было о том, чтобы остановиться. Я бежал рысью, как волк. Глаза мои непрерывно двигались, уши были насторожены и готовы поймать любой звук, откуда бы то ни было. Какое-то мгновение дорога передо мной была пустой и черной, потом тьма обратилась в человека. Двое передо мной, а когда я резко развернулся, еще один оказался сзади. Шум волн скрыл звук их шагов, а луна, которая то появлялась, то исчезала, лишь на мгновение выхватывала из тьмы силуэты людей, когда они смыкались кольцом вокруг меня. Я прислонился спиной к твердой стене пакгауза, поднял палку и стал ждать. Я смотрел, как они, крадучись, беззвучно подходят. Я удивился этому, потому что они могли бы закричать, и тогда вся команда пиратского корабля явилась бы посмотреть, как меня берут в плен. Но эти люди остерегались друг друга не меньше, чем меня. Они не охотились стаей, но каждый надеялся, что другие умрут, убивая меня, и добыча перейдет к уцелевшему. Перекованные, не пираты. Страшный холод охватил меня. Шум драки привлечет пиратов, в этом я был уверен. Так что если перекованные не прикончат меня, то это сделают островитяне. Но когда все дороги ведут к смерти, нет никакого смысла бежать по любой из них. Пусть все идет своим чередом. Их было трое. У одного был нож, но у меня была палка, и я умел ею пользоваться. Они были тощими, оборванными, по меньшей мере такими же голодными, как я, и такими же замерзшими. Один, я думаю, был женщиной, которую я видел прошлой ночью. Они приближались ко мне беззвучно, и я решил, что они знают о пиратах и боятся их не меньше моего. Не стоило думать об отчаянии, которое все-таки подвигло бы их напасть на меня, но в следующее мгновение я подумал, испытывают ли перекованные отчаяние или какие-нибудь другие чувства. Может быть, они слишком тупы, чтобы осознавать опасность. Все тайное знание, которое дал мне Чейт, вся жестокая, элегантная наука Ход относительно того, как следует сражаться с двумя или более противниками, испарились. Потому что, когда первые двое оказались в пределах досягаемости, я почувствовал, как крошечное тепло, которое было кузнечиком, угасает в моем сознании. «Кузнечик», — прошептал я в отчаянной мольбе, чтобы он каким-то образом остался со мной. Я почти видел, как кончик хвоста шевельнулся в последней попытке вильнуть. Потом ниточка лопнула, и искра погасла. Я был один. Поток черной силы ворвался в меня, как безумие. Я шагнул вперед, воткнул конец моего посоха в лицо мужчины, быстро выдернул его и продолжил замах, который прошел через нижнюю челюсть женщины. Обычное дерево срезало нижнюю часть ее лица, таким сильным был мой удар. Я ударил снова, пока она падала, и это было все равно, что ударить пойманную в сеть акулу гарпуном. Третий перекованный бросился на меня, вероятно, думая, что ему удастся избежать удара. Мне было все равно. Я отбросил палку и схватился с ним. Он был костлявый и вонючий. Я опрокинул его на спину, его дыхание пахло мертвечиной. Пальцами и зубами я рвал его, в этот миг будучи не больше человеком, чем был он. Он не пустил меня к кузнечику, когда мой пес умирал. Мне было наплевать, что я сделаю с этим человеком, лишь бы ему было больно. Он отвечал мне тем же. Я протащил его лицо по булыжнику дороги, я пихнул большой палец ему в глаз. Он вонзил зубы мне в запястье и до крови расцарапал мне щеку. И когда, наконец, он прекратил сопротивляться, я подтащил его к дамбе и сбросил тело вниз, на камни. Я стоял, задыхаясь. Кулаки мои все еще были сжаты. Я свирепо смотрел в сторону пиратов, почти надеясь, что они придут. Но все было тихо, если не считать шума волн и бульканье в горле умирающей женщины. Или пираты не слышали шума, или им было не до того, чтобы проверять источники ночных звуков. Я стоял на ветру и ждал кого-нибудь, кто захочет прийти и убить меня. Ничто не пошевелилось. Пустота нахлынула на меня, вытесняя мое безумие. Так много смертей в одну ночь. Смертей нелепых и бессмысленных. Я оставил изувеченные тела на разрушающейся дамбе в распоряжении волн и чаек. Потом я ушел. Когда я убивал их, то не почувствовал ни одного исходящего от них чувства. Ни страха, ни злобы, ни боли, ни даже отчаяния. Они были неодушевленными предметами. И когда я начал длинный путь назад в Оленей замок, я перестал ловить и собственные ощущения. Может быть, подумал я, перекованность заразна, и теперь я заболел. Но мне не было до этого никакого дела, и я не мог заставить себя испытывать тревогу по этому поводу. Из дальнейшего путешествия в моей памяти сохранилось мало. Я шел всю дорогу замерзший, уставший и голодный. Перекованные мне больше не попадались, и те несколько обычных путников, которых я встретил на оставшемся участке пути, не больше моего стремились поговорить с незнакомцем. Я думал только о том, чтобы добраться до замка и Барича. Я пришел в Оленей замок через 2 дня после начала праздника встречи весны. Стражники у ворот сначала попытались остановить меня. Я посмотрел на них. «Это ж Фиц!» — ахнул один. «А говорили, что ты умер?» «Заткнись!» — рявкнул второй. Это был Гейдж, мой давний знакомый, и он быстро сказал. «Барич был ранен. Он в лазарете, мальчик!» Я кивнул и прошел мимо них. За все годы, проведенные в замке, я ни разу не бывал в лазарете. Барич и никто другой всегда лечил мои детские недуги и увечья, но я знал, как туда пройти. Я слепо миновал компании гуляк и внезапно почувствовал себя так, как будто мне снова 6 лет, и я впервые пришел в Оленей замок. Я цеплялся за пояс Барича всю эту длинную дорогу из Мунсия, а его нога была разорвана и перевязана. Но ни разу не посадил он меня на чью-нибудь лошадь и не доверил уход за мной никому другому. Я проталкивался среди людей с их колокольчиками, цветами и сладкими кексами, пробираясь к замку. За бараками было стоявшее отдельно здание из белого камня. Там никого не было, и я незамеченным прошел через холл и в комнату за ним. Пол в ней был устлан свежими травами, и широкие окна впускали поток воздуха и света, и все же тут чувствовалось что-то казенное. Это было плохое место для Барича. Все кровати были пустыми, кроме одной. Ни один солдат без крайней необходимости не оставался в лазарете в дни праздника встречи весны. Барич с закрытыми глазами распластался на узком матрасе. Яркое солнце било в окна, заливая постель. Я никогда не видел Барича таким неподвижным. Одеяло он с себя сбросил, грудь его стягивала повязка. Я неслышно подошел и сел на пол у его постели. Барич лежал не шевелясь, но я чувствовал его, и перебинтованная грудь поднималась и опускалась в такт его медленному дыханию. Я взял его за руку. «Фиц», — сказал он, не открывая глаз, и крепко схватил мою руку. «Да?» «Ты вернулся. Ты жив?» «Да, я пришел прямо сюда быстро, как мог. Барич, я боялся, что ты умер». «Я думал, что ты умер. Все остальные вернулись несколько дней назад». Он прерывисто вздохнул. «Конечно, этот ублюдок оставил им лошадей». «Нет», — напомнил я ему, не выпуская его руку. «Это я, ублюдок, помнишь?» «Прости». Он открыл глаза. Его правый глаз был налит кровью. Барич попытался улыбнуться. Тогда я увидел, что опухоль на левой части его лица все еще не спала. «Так, славная парочка. Ты должен поставить припарку на эту щеку. Она гноится. Похоже, тебя поцарапал какой-то зверь». «Перекованные», — начал я и не смог объяснять дальше, но вместо этого тихо сказал. «Он оставил меня к северу от кузницы, Барич». Ярость исказила его лицо. «Он мне не говорил, и никому другому. Я даже послал человека к Верите, чтобы просить моего принца заставить Галина сказать, что он сделал с тобой. И не получил ответа. Надо было убить его тогда». «Пропади он пропадом», — сказал я убежденно. «Я жив, и я вернулся. Испытание я провалил, но это не убило меня. И, как ты говорил мне, в моей жизни есть и другие вещи». Барич слегка пошевелился в постели, но мне было видно, что это не помогло ему. «Что ж, он будет очень разочарован», — он выдохнул. «На меня бросился кто-то с ножом, не знаю кто». «Насколько серьезно?» «Да ничего хорошего в моем-то возрасте. Молодой олень вроде тебя, наверное, просто отряхнулся бы и пошел дальше. Но он только раз воткнул в меня нож. Я упал и ударился головой. Я был без сознания 2 дня. И еще, Фиц, твой пес. Глупо, бессмысленно, но он убил твоего пса». «Я знаю». «Он умер быстро», — сказал Барич, как будто это могло принести облегчение. Его ложь задела меня. «Он умер хорошо», — поправил я его. «А если бы не умер, тот человек ударил бы тебя больше, чем 1 раз». Барич затих. «Ты был там, да?» — спросил он наконец. Это был не вопрос, и нельзя было ошибиться в его значении. «Да», — просто ответил я. «Ты был с этой собакой в ту ночь. Вместо того, чтобы пытаться работать силой...» Он в ярости повысил голос. «Барич, это было не то!» Он вырвал у меня руку и отодвинулся как мог далеко. «Оставь меня!» «Барич, это был не кузнечик. У меня просто нет силы. Так что позволь мне иметь то, что у меня есть. Дай мне быть самим собой. Я не использую это для дурного. Я и без того в хороших отношениях с животными. Ты вынудил меня к этому. Если я буду пользоваться этим, я могу...» «Убирайся из моих конюшен и убирайся отсюда!» Он повернулся ко мне лицом, и, к моему изумлению, на его темной щеке я увидел мокрую полоску слезы. «Ты провалился!» «Нет, Фиц, это я провалился! Я был слишком мягкосердечен, чтобы выбить эту дурь из тебя, еще когда стали заметны первые признаки!» «Вырасти его как следует», — сказал мне Чивол. «Его последний приказ. А я подвел его. И тебя. И если бы ты не занялся даром, Фиц, ты мог бы научиться силе. Гален мог бы научить тебя. Неудивительно, что он послал тебя в кузницу». Он помолчал. «Бастард или нет, ты мог быть достойным сыном Чивола, но ты наплевал на все это. Ради чего? Ради собаки. Я знаю, чем собака может быть для человека, но ты не можешь швырнуть свою жизнь под ноги». «Не просто ради собаки», — сказал я почти грубо. «Ради кузнечика, моего друга. И дело не только в нем. Я не стал ждать и вернулся из-за тебя. Думал, что нужен тебе. Кузнечик умер много дней назад, я знал это. Но я вернулся из-за тебя. Думал, что могу тебе понадобиться». Он молчал очень долго, и я подумал, что он вообще не собирается разговаривать со мной. «В этом не было нужды», — сказал он тихо. «Я сам позабочусь о себе». И резче. Тебе это известно. Так было всегда. И обо мне, кивнул я. И ты всегда заботился обо мне. И дьявольски мало хорошего принесло это нам обоим, медленно проговорил он. Посмотри, во что я позволил тебе превратиться. Теперь ты просто... Уходи. Просто уходи. Он снова отвернулся, и я почувствовал, как что-то покидает этого человека. Я медленно встал. «Я приготовлю тебе промывание для глаза из календулы и принесу сегодня днем». «Не приноси мне ничего. Не надо мне никаких одолжений. Иди своим путем и будь чем будешь. Я с тобой покончил». Он говорил в стену. В его голосе не было никакой жалости ни к одному из нас. Выходя из лазарета, я оглянулся. Барич не пошевелился, но даже его спина, казалось, стала старше и меньше. Таким было мое возвращение в Оленей замок. Я ничем не был похож на того наивного юношу, который уезжал из замка. Хотя я и не умер, как предполагалось, никто не встречал меня с фанфарами. Да я и не предоставил никому такой возможности. От постели барича я отправился прямиком в свою комнату, вымылся и переменил одежду. Я спал, но плохо. До конца праздника встречи весны я ел по ночам один, в кухне. Я написал записку королю Шрюду, в которой предполагал, что пираты могут регулярно пользоваться колодцами в кузнице. Никакого ответа я не получил и был рад этому. Я не искал ничьего общества. Галин с большой помпой представил закончившую обучение группу королю. Кроме меня, не вернулся еще один из учеников. Мне стыдно теперь, что я не могу вспомнить его имя. И если я когда-то и знал, что с ним сталось, теперь я забыл это. Я выбросил этого мальчика из головы, словно незначительную мелочь. Наверное, так же поступил Галин. Мастер силы говорил со мной только один раз за все лето, и это было не напрямую. Мы встретились во дворе замка вскоре после окончания празднования встречи весны. Он шел и разговаривал с Регалом. Когда они проходили мимо, он посмотрел на меня через голову Регала и сказал насмешливо: «Живуч, как кошка!» Я остановился и глядел на них, пока оба не были вынуждены посмотреть на меня. Я заставил Галина встретиться со мной взглядом. Потом я улыбнулся и кивнул. Я никогда не пытался предъявить Галину обвинение в том, что он хотел послать меня на смерть. После испытания он упорно не замечал меня. Его взгляд скользил мимо, или он выходил из комнаты, если я входил в нее. Мне казалось, что с потерей кузнечика я лишился всего. Или, возможно, горе заставляло меня уничтожать то немногое, что сохранилось в моей жизни. Я неделями бродил по замку, изощренно оскорбляя тех, кто был достаточно глуп, чтобы заговорить со мной. Шут избегал меня, Чейт не звал меня, Пейшенс я видел трижды. Первые два раза, когда я приходил на ее вызов, я делал минимальные попытки быть вежливым. На третий раз, утомленный ее болтовней о том, как подрезать розы, я просто встал и ушел. Больше она меня не звала. Но пришло время, когда я почувствовал, что должен общаться хоть с кем-нибудь. Кузнечик оставил огромную пустоту в моей жизни, и я не предполагал, что мой уход из конюшен будет таким опустошающим, каким он оказался. Случайные встречи с баричем были невероятно неловкими. Мы оба мучительно привыкали делать вид, что не знаем друг друга. Мне до боли хотелось пойти к Молли и рассказать ей обо всем, что произошло со мной с тех пор, как я впервые приехал в Оленей замок. Я в деталях представлял себе, как мы сидели бы на берегу, а я рассказывал бы, и когда закончил, она не стала бы судить меня или советовать, а просто взяла бы меня за руку и сидела рядом со мной. Наконец, она узнала бы все, и мне не пришлось бы больше ничего от нее скрывать, и она не отвернулась бы от меня. Я не смел воображать ничего большего. Я страстно желал этого и боялся. Этот страх известен только мальчику, чья возлюбленная на 2 года старше его. Если я отнесу ей все мои горести, вдруг Молли станет считать меня беспомощным ребенком и жалеть. Возненавидит ли она меня за все то, о чем я ей никогда не рассказывал раньше? Десятки раз эта мысль уносила меня прочь из Баккипа. но месяца через два, когда я рискнул отправиться в город, мои предательские ноги подвели меня к свечной мастерской. Со мной случайно оказалась корзинка с бутылочкой вишневого вина и 4 или 5 маленьких колючих желтых роз, добытых в женском саду ценой нескольких клочков кожи. Их аромат перебивал даже запах кустов эстрагона вокруг. Я сказал себе, что у меня нет никакого плана. Я не должен рассказывать ей все о себе. Я даже не должен видеть ее. Я могу решить по дороге, но в конце концов все решения были приняты, и они не имели ко мне никакого отношения. Я пришел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Молли уходит рука об руку с Джедом. Они тихо разговаривали о чем-то, едва не соприкасаясь головами. Выйдя из мастерской, Джед остановился, чтобы заглянуть в лицо Молли. Она подняла на него глаза. Когда он медленно протянул руку, чтобы легко коснуться ее щеки, Молли внезапно превратилась в женщину, какой я не знал ее прежде. Двухлетняя разница между нами была бездной, которую я не надеялся когда-нибудь преодолеть. Я шагнул за угол, прежде чем она увидела меня, и отвернулся, опустив голову. Они прошли мимо меня, как будто я был деревом или камнем. Голова ее лежала на его плече. Потребовалась вечность, чтобы они скрылись из виду. В эту ночь я напился сильнее, чем когда-либо, и проснулся на следующий день в каких-то кустах на полпути к замку.